так быстро, хотя от Юргу по плотине до тополиной аллеи, тем более, почти ночью, минут 10. Помню, в супердавние времена, я по утрам, в час пик, от дома до университета по плотине за 8 минут добирался. И это, с учетом времени, что я шел на стоянку, прогревал отцовскую девятку и заезжал по пути на заправку. А сейчас эти же самые 12 километров, часа полтора, не меньше. За прошедшие 10 лет количество автомобилей увеличилось раз в 100. Теперь это куда? Еще раз спросил водила, остановив «Волгу» на обочине. Сейчас на светофоре. Я открыл глаза, не понял. Светофора не было, как не было ни тротуаров, ни магазинов, ни дороги по 3 полосы в каждом направлении. Да что там, целый микрорайон бесследно исчез. Его не было, хотя тополиная аллея оставалась на месте в том виде, в котором я ее помнил с детства, естественный туннель из вековых деревьев, растущих по краям дороги, и смыкающими свои густые лапы в десятках метров над головой. Забавно, 3-4 года назад их срубили под корень. «Твою ж мать!» – произнес я, выходя из ГАЗ-24. «Че за ботва? Эй!» – выскочил следом таксер. «Ты что, кинуть меня задумал? Отставить ссать!» – отрезал я, оборачиваясь. И тут в глаза бросилась одна совсем малюсенькая деталь, на которую до сего момента я не обращал внимания. Талон техосмотра на лобовом стекле «Волги» с датой следующего, 89. «Слышь, брательник», — обратился я к водиле, — «а какой сейчас день? Вторник, а что? ХМ вторник уже хоть что-то». Мозг лихорадочно работал, выбирая слова, как бы узнать дату поточнее, да какой, к черту, точнее года мне, по большому счету, сейчас и не надо. Вопрос в том, как узнать год, чтобы шоферюга не сдал меня в дурку. «А дата?» — уточнил я. «19 июля», — настороженно ответил тот. «А что? Да к черту число!» — закричал я. «Год сейчас какой? Ты что, с луны свалился?» «Ну?» — я перемахнул через капот, схватил таксера за грудки и пару раз встряхнул. «1988-й», — пропищал он, — «от Рождества Христова. Здрасти, приехали», — выдавил из себя я, садясь на крыло. «Тысячелетие крещения Руси». И вот теперь стало понятно, почему вместо скульптуры «Россия» в университете стоит бюст Ленина, и почему вахтерша грозилась обкомом, и почему Волгарь в таком обалденном состоянии, и почему транспорта на дороге нету. Наконец, стало ясно, куда делся целый микрорайон с улицы Макеева, где находится мой дом. Его начали строить только в 2004-м. Да, кстати, и жарковато для апреля. Непонятно было другое, что делать. Складывалось ощущение, что я теперь в гораздо большей жопе, чем час назад. Крутовато Акилла промахнулся. Водила стоял чуть поодаль, беспокойно озираясь, и подходить ко мне боялся, и, в то же время, бросить автомобиль с ключами в замке зажигания не мог. Видимо, как раз выбирал между накинуться на меня самому или добежать до поста на плотине и сдать ненормального гражданина соответствующим органам. Апачки. А ведь может быть значительно хуже. Если он сдаст меня с паспортом 2000 года, причем паспортом, где нет ни слова про счастливое коммунистическое будущее, с правами, замененными в 2006, да еще с полным бумажником баксов и рублей, модификации 2004-го, с триколором. Это еще если забыть про коммуникатор и заткнутую за пояс беретту. Поймают, из кпшных подвалов не выйду никогда. Стоп, а почему вахтерша назвала Семенова? Саньке же сейчас лет 10, он попросту из физиологических соображений не мог с телками в институте сегодня зависать. Тьфу, шлепнул я себя по лбу. Не Санька, а Евгений Борисович, его отец. Вот кто нарушал беспорядки в как там Юргу 20 лет назад назывался. ЧПИ. Вот-вот, в нем самом. А Семенов старший, тоже физик, и башка у него варит ничуть не меньше, чем у моего драгоценного одноклассника. Вот он, мой билет домой. Слышь, окликнул я таксиста. Тебя как звать, товарищ? Николаем, несмело отозвался он. Николай, Коля, Значит, вот что, Коля, я достал из заднего кармана бумажник. Сейчас я тебе дам 100 баксов долларов, то есть, знаешь, что это такое? Ага, кивнул он, статья, так а 300 долларов? Ну, расплылся в улыбке Николай, это совсем другое дело. А чего делать-то надо? Значится так, протянул я, значится так, настала пора решать другую проблему. Завалиться к Семенову-старшему прямо сейчас я не мог. И дело даже не в том, что времени половина первого ночи, избытком так-то никогда не страдал, тем более, в такой ситуации. Попросту я не знал, где он сейчас живет. С Санькой я учился с 7 класса, а товарищ перешел в нашу школу именно тогда, когда его семья переехала в наш район, то есть через 2 года. Прийти к себе домой и сказать «Здравствуй, мама, вот и я», женщине, которая на год младше меня, это тоже попахивает шизофренией. Остается один вариант. Значится так, товарищ Коля, повернулся я водиле. Сейчас мы поедем поменять баксы тьфу доллары на рубли, самую надежную валюту в мире, а после отвезешь меня в какую-нибудь гостиницу. Знаешь, где можно валюту поменять? А то, расплылся в улыбке шофер. Поехали. И такси покатило по Тополиной аллее в сторону северо-запада, мимо пельменной, ныне, ресторан «Красный дракон», автоцентра «ВАЗ», ныне, техноцентра «Волва», мимо котлована, где будет стоять 16-этажка, стянутая швеллерами. Теперь я смотрел в окно, не отрываясь. Здесь прошло мое детство, именно такими я помнил эти улицы. Многое изменилось с тех пор. Прежний-то был что надо. Жаловался по пути водила, трижды герой Советского Союза, да и лет уж сколько было солидный такой, сказал, как отрезал, а этот тьфу, ни одной медальки, с пятном на лысине, да и годками комбайнер не вышел, без своей бабы, ни шагу. Перестройку эту удумал, может, вы мне скажете, что это за перестройка такая? Признаться, у меня появилось легкое ощущение дежавю. Перестройка? Это когда каждый делает свое дело на своем месте, честно, добросовестно делает. Вот и вся перестройка, зевнул я, вспомнив курс истории. Вот и в газетах тоже пишут. Промямлил бомбила, между тем «Волга» заехала во двор Пентагона, и, прокатившись на нейтрале, спряталась за голубятней. Николай, воровато оглянувшись, махнул мне рукой. Я вышел из автомобиля, и, хрустнув суставами, потянулся. «Ша-ша», — зашипел таксист. «Не попались». Я еле удержался, чтобы не рассмеяться. Во дворе, ни души, во всем доме горело всего 2 окна. Рабочий класс уж спит давно, к чему в шпионов играть. Но у каждого свои правила. Прокравшись вслед за гидом, я вошел в подъезд. Обычный подъезд обычной 9-этажки, только матерных надписей на стенах меньше, или пионеры сознательнее современных подростков были, или белили его чаще. Но кнопка лифта оказалась выжженной, с этим все в порядке. Но мой проводник остановился не у лифта, а у дверей квартиры здесь же, на первом этаже. Он, для верности, еще раз приложил палец к губам и утопил кнопку звонка. «Кто там?» Почти сразу раздался грозный голос, приглушенный дверью. «Фима, открывай», прошипел таксир. «Это я, Колян. Чего надо?» «Клиента к тебе привел». Щелкнул замок, и в прямоугольнике света появился черт, да ему бы в фильмах сниматься. «Какой типаж?» «Здоровенный детина, с головой, лысый, как коленка у Роксаны, со свернутым на бок носом, ртом, полным золотых зубов. Его голова резко, без излишеств типа шеи, сразу переходила в плечи. Пожелтевшая совковская майка оставляла открытыми волосатые плечи, позволяя в деталях разглядеть наколки качка. Ей-богу, если и бывает образ бандита всех времен и народов, то это оно. Вот, Фима, виновато улыбнулся Коля. Человечка к тебе привел. Ему бы. Я так думаю, у человечка свой язык есть, и он сам может сказать, чего бы ему, хохотнул Громила, вытирая об майку руку с 3 синими перстнями. «Фима», — представился он, протянув ладонь. «Алексей Сергеевич», — ответил я, пожимая экскаваторный ковш. «Нехило ты прикинут, Алексей Сергеевич», — протянул бандит, оглядывая меня с ног до головы. «Из загранки есть немного», — нахмурился я. «И чего же тебе, девочку? Или дури? А, может, волыну или ксиву?» — ехидно поинтересовался Фима. «Грины скинуть», — обезоруживающе улыбнулся я, демонстрируя пресс баксов. Жулик взволнованно вдохнул воздух и мелко-мелко задрожал. Видимо, впервые видел вживую такую пачку зелени. Совладав с собой, он схватил меня за плечо и затащил в квартиру. «Жди здесь», — небрежно бросил он таксисту и захлопнул двери перед его носом. «Проходите, Алексей Сергеевич, проходите», — произнес громила подозрительно шелковым тоном, обращаясь уже ко мне. «Курточку снять не желаете? Да что вы, не разувайтесь, может, водочки, коньячку?» Говоря все это, Фима, бережно поддерживая меня под локоть, вел по квартире. В комнате, обставленной по советским меркам совсем недурно, чешская стенка, финский ковер на стене, кожаный диван с двумя креслами вокруг журнального столика с початой бутылкой водки, открытой банкой огурцов, горкой куриных косточек и парой стопок. В углу расположился цветной телевизор и, подумать только, видеомагнитофон. На экране, в ужасающей записи, со Снежком, Роджер Мур в роли агента 007, в очередной раз спасал мир. В одном из кресел сидел ужасающе худой, такой же лысый, с оттопыренными ушами, с шеей, как у быка хвост, второй жулик, внешне, почти полный антипод Фимы, скелет. Хозяин кивнул головой. «Пойди, покури, дай, люди пообщаются», — подмигнул он. Тот, пошатываясь, поднялся с кресла и, со вздохом кивнув, покинул комнату. Громила тяжело опустился в кресло у окна, жестом пригласив занять место напротив. «И здесь я совершил вторую ошибку», — занял это кресло, оказавшись спиной к двери. «Курс вы знаете», — с улыбкой спросил Фима, доставая из тайника в кресле банковскую упаковку рыжих червонцев. «Мы их в свое время называли лысыми. Почему? Кто хоть раз видел советский червонец, тот меня поймет. Именно он был единственной купюрой с изображением бюста Ленина, рискующей оказаться в руках 10-летнего ребенка. 80 копеек за доллар. Сколько меняем? Какие 80 копеек?» Возмутился я. С утра курс 24 рубля с копейками был, да побойся бога, 20 рублей за доллар, и ни копейки больше. «Хрен с тобой», — ответил я, — 1000 рублей за глаза. «1000? Так 1000», — согласился бандит, глядя куда-то поверх моего плеча. Я инстинктивно начал разворачиваться, но не успел, в затылок уперлось что-то твердое и холодное. В меня еще ни разу не тыкали стволом пистолета, но я почему-то догадался, что это он и есть. «Что, падла легавая, не ждал?» — оскалился жулик. «Думал, я поверю, что какой-то лошара такой пресс гринов на кармане таскает. Да, блин, было же время, когда каждый, у кого в кармане больше 50 рублей, уже считался миллионером, то есть врагом советской власти. А, если врагом не был, то, значит, работал на нее. Угораздило же меня так встрять. «Здрасти, приехали», — вздохнул я. «А теперь это что? Теперь мы поменяем тебя на автобус, который довезет нас до Кубы», — ответил из-за спины тонкий, писклявый голос, видимо, принадлежавший скелету. «Так, братцы». Я осторожно, чтобы не спровоцировать стрелка, навалился на спинку кресла и каким-то там по счету позвонком почувствовал рукоятку беретты, заткнутый за пояс. «С пересадкой придется ехать-то где-то в районе Атлантического океана. Вот папандос, Акимыч», — снова пропищал тощий. «Я же говорил, что это в Бразилии». «Не парься, скелет», — отмахнулся Фима. «Сейчас Алексей Сергеевич поделится с нами капустой, и все будет ништяк. Чего зенки-то вылупил?» — обратился он уже ко мне. «Лопатник доставай». И тут я понял смысл этого развода. «Ну конечно, стрелять здесь, в квартире, где оба жулика уже засветились, никто не будет». КГБ в те времена работало на раз, на два. Бандиты уже смотрели на юг из окон где-нибудь на новой земле. Лоховская разводка. Пожалуй, только у законченного совка штаны от такого наезда наполнится. У тех же, кто жил в веселые 90-е, нервы отштампованы из 120-миллиметрового дюралевого бронированного листа, как лобовая броня у танка. Тихо, братцы, тихо. Развел я в стороны руки, цепляя носком ботинка нижнюю полочку журнального столика. Сейчас я достану лопатник, отдам его вам, и тихо уйду, договорились. Громила подался вперед, стрелок тоже расслабился, давление ствола шпалера на затылок уменьшилось. Замерев на мгновение, еще раз просчитав в голове ситуацию, я поддел носком столик и зафутболил его Фиму. Зазвенело, падая на пол посуда. Рука же, действуя независимо от головы, достала из-за пояса ствол, и я, не разворачиваясь, через плечо, наугад, выпустил 4 маслины. Голова взорвалась острой болью, в ушах зазвенело. Еще бы, бабахнуть прямо у себя над ухом. Я не услышал, почувствовал, удар тела об пол. Хотя какого там тела, полмешка картошки. Столешница, ударившись об лоб жулика, раскололась пополам. Фима, слегка ошарашенный напором, уже начал подниматься с кресла, протягивая ко мне свои огроменные ручищи. Вот это оружие пострашнее пистолета. Мгновенно сменив линию прицела, я еще дважды нажал на спуск. Но громила не остановился, лишь глаза его стали шире и круглее. Последний выстрел ушел в потолок, бандит налетел на меня и сбил вместе с креслом на пол. Вот, кажись, мне и хана. Закрыв глаза, я приготовился к удару чудовищной лапищи, от которого, собственно, та самая хана мне и настанет. Кровь пульсировала в висках с такой силой, что вены, казалось, взорвутся. Стук-стук-стук, я ждал удара, но его так и не последовало. Набравшись смелости, я открыл глаза. По очереди. Сначала один, потом другой. Тело громилы лежало, свесившись с перевернутого кресла. Из двух отверстий на спине толчками вытекала кровь. Ай да я, уперевшись рукой в пол, угодив во что-то липкое, я поднялся на колени. Второй бандит лежал рядом. Вместо его правого глаза зияла огромная дыра. «Твою ж мать!» – прохрипел я. «Вот уж на самом деле, дуракам везет. Однако, можно было спорить на что угодно». Какой-нибудь добропорядочный товарищ вспомнил о своем гражданском долге после первого же выстрела и уже позвонил куда следует. Да, до ближайшего отделения милиции 5 км. Но, опять же, в 88-м году на улицах в час ночи еще не было пробок. Надо тикать. Пистолет отлетел пес знает куда, искать его слишком долго. Но пачка банкнот валялась на самом видном месте. Подобрав ее... Я схватил первое, что попалось под руку, а это оказался видеомагнитофон, и метнул снаряд в окно. Пластиковая коробка разнесла стекло вдребезги, но звона, кроме того, что и так засел у меня в голове, я не услышал. Разбежавшись, я запрыгнул на подоконник. Ох, кажется, первый этаж, но, один черт, высоко, и, признаться, сыкотно. В «Алгаре» таксиста как раз вспыхнул фарами и начал пятиться, разворачиваясь. Времени думать не оставалось, и я оттолкнулся ногами от подоконника. Приземлившись, не удержавшись на ногах, перекатившись через спину, я вспомнил выражение «земля пухом». Нифига она не пухом, твердая, как сталь. На дорогу я выскочил как раз перед капотом газа. Была бы у Николая хоть капля соображаловки, он бы снес меня. И самый гуманный суд в мире оправдал бы таксиста, к гадалке не ходи. Как раз с мозгами, похоже, у шофера был серьезный напряг. Или же кишка оказалась тонка. Но, чего уж говорить, меня не особо расстроило, что хромированный бампер лишь чуть коснулся моих штанин, а не снес мою голову. Похлопав по капоту, оставив на желтой краске красный отпечаток своей пятерни, я запрыгнул в салон. Водила испуганно вжал голову в плечи и попытался слиться воедино со своим креслом. Не вышло. «Чего смотришь, придурок?» — рыкнул я. «Дави гашетку». Тот попытался что-то сказать, но удалось лишь несколько раз беззвучно открыть и закрыть рот. Прямо, как рыба. Оставив бесплодные попытки, Коля лихорадочно закрутил головой, что нет. Я схватил водилу за отворот куртки. «Слышь, мудила, ты знаешь, кто я? Агент Эрик Картман, ЦРУ. Догоняешь? Или ты жмешь педаль, или твоя тёлка с ватаакинной задницей получит тебя по почте в разных посылках. А твою башку тебе же в задницу я хоть сейчас засуну». Ну, повторять не пришлось. Николай даже не стал тратить время, чтобы кивнуть головой, просто утопил гашетку до пола. «Волга», едва не встав на дыбы, завизжала резиной, испаряя протектор, и сорвалась с места, снеся углом бампера урну. Я успел обернуться напоследок. Дом, где еще 15 минут назад горело всего два окна, превратился в подобие новогодней елки, теперь всего пара окон не горела, и почти в каждом темнел силуэт добропорядочного советского гражданина. Куда? Я еле успел перехватить руль и вывернуть его в другую сторону. Балбес-таксист собирался выехать на проспект, где по стенам домов уже гуляли красно-синие сполохи ментовских мигалок. Нырнув в арку дома, «Волга» выехала на набережную и покатила, пусть по убитой, но совершенно пустой дороге. Водила вцепился в баранку и лихорадочно орудовал ею, объезжая колдобины. Перед старой плотиной, хотя, какой, к черту старый, так она будет называться только в конце 90-х. Я похлопал таксера по плечу, показывая остановиться. Газ скрипнул тормозами и замер перед бревенчатым настилом моста. «Так, дружище», — произнес я, открыв дверь, — «где КГБ находится, знаешь? Доносы туда строчить умеешь?» «Не-а», — покачал головой Коля. «Вот чудненько. Я сейчас выйду, а ты утопишь гашетку в пол, и чтобы через 10 секунд духу твоего здесь не было. И учти, вернешься, да, не дай то бог, еще и не один, пулю тебе первому между глаз пущу. Нас в ЦРУ знаешь, как стрелять учит. У, Вильгельм Телле отдыхает, знаешь, такого». «Не-а», — снова замотал головой водила. «Вернешься, узнаешь», — пообещал я, покидая пепелац. Таксист рванул с места, едва я закрыл дверь. «Да, встрял мужик, хотел немного заработать, и такой попадалово. То, что он не жилец, и так понятно. Или жулики, или органы один черт найдут беднягу, чтобы через него выцепить меня. Обидно, он и рассказать-то ничего толком не сможет». Постояв, для проформы, еще пару минут, я зашагал по мосту. Освещения здесь не было, но мне это ничуть не мешало. Первую половину дороги я знал на зубок, полтора года, что я ездил в институт на троллейбусе, потому как прав еще не было, ходил здесь до Юргу почти каждый день, и обратно, тоже. На природе, в парке, оно как-то приятнее, чем трястись в переполненной коробке, да и для здоровья полезнее. Каждый будний день 2 километра туда, 2 километра обратно. К исходу тех полутора лет ноги стали как у футболистов, а как получил права, через год руки стали как у штангиста, потому как крутить руль на копейке 71-го года выпуска, занятие далеко не легкое. Это потом я реквизировал у отца девятку, показавшуюся мне тогда вершиной технической мысли. Со второй половиной пути я был знаком только теоретически, да, до апельсина. 100 раз на машине мимо проезжал, так что и на своих двоих доберусь. Сейчас, по парку, до карьеров, там, вдоль дороги, через речку, через деревню, обойти пост, и останется отрезок километров 3 через питомник и кладбище. Каких-то пара часов, и я на родительской даче. С вероятностью в 90% можно утверждать, что там сейчас никого нет. Поехать в сад в будний день, после работы — нет, я слишком хорошо знал отца и мать, чтобы допустить такое. Уже часа через полтора пути мне пришло в голову, что план не совсем гладкий, еще бы. 12 лет я не ходил пешком дальше, чем на 200 метров, а тут, почти марафонская дистанция. В сады я зашел не через 2 часа, как планировал, а через все 4. Уставший, грязный, мокрый, мостик через речку еще не поставили, так что пришлось прыгать по камням. Стоит заметить, скользким камням. Благо, глубина небольшая, по колено. Дырка в заборе, к которую я так хорошо помнил, оказалась на месте. Здесь же она будет и через 10 лет, и через 20, и, скорее всего, через 30 тоже. Есть вещи, которые не меняются. Невдалеке, на берегу пруда, горел костер, вокруг которого темнели несколько фигур. Смеялись девушки, а чей-то хриплый голос пел под гитару: «Но если есть в кармане пачка сигарет». Да, пачки сигарет как раз не было, а курить хотелось уже не чертовски, а просто адски. Когда-то и мы здесь сидели, точно так же, на этом же месте, и тоже бацали цоя под гитару забавно. С одной стороны, вода с тех пор утекло, немерено, а с другой, до тех времен еще добрый десяток лет. До родного участка я добрел одновременно с рассветом. Соседи или спали, или же просто никого не было. Неважно, главное, что я перемахнул через ограду, оставаясь незамеченным. Гвоздь, согнутый особым образом, заменяющий ключ от домика, нашелся не под половиком, и даже не на притолоке, а в цветочном горшке. Значит, дверь закрывал отец. Он вообще ко всем вопросам подходил более обстоятельно, чем маменька. Скинув грязную, мокрую, заляпанную кровью одежду, я надел отцовский халат и открыл холодильник. О, моя радость! Улыбнулся я. Здесь нашлась бутылка пшеничной, запотевшая сразу, как я ее поставил на стол. Следом за ней отправился кусок сала. В погребе я нашел банку соленых огурцов, а в шкафу, заменяющем хлебницу, буханку ржаного хлеба и пачку беломора. Да-да, было время, когда папиросы покупали ради табака, а не для того, чтобы забивать в них шалу. Выпив рюмку водки, закусив огурцом, я начал думать, что все не так уж и плохо, а выпив вторую и засмолив сигарету, я понял, выберусь и из этой передряги. Могло бы быть не просто хуже, а значительно хуже. А так, подумаешь, перенесся на 20 лет назад, вместо двух. И что? В своем городе я знаю каждый кустик, каждую трещину на асфальте, каждый кирпич и каждую балтийскую отметку. Вздремну пару часиков, вернусь в город, найду Семенова, и, пока он напрягает голову, солью предкам все содержимое своего наладонника, а батя уж найдет применение этой информации, в этом я ничуть не сомневался. Глава третья. Твою ж мать! Пробормотал я, переворачиваясь на другой бок. Приснится же такое. И то верно, сон на редкость бредовый. Будто бы развалился цех, который я строил. Да нереально. Все, что я строил, стояло, стоит и стоять будет. А еще, что меня хотели грохнуть, что Семенов построил машину времени, и я оказался в 88-м году, где меня опять попытались замочить. Но, вместо этого, я сам завалил двоих жуликов. Бредятина полнейшая. Был бы я Лукьяненко, книгу бы написал. А что, говорят же, что многим личностям с мировыми именами и сюжеты книг, и симфонии, и даже целые периодические таблицы во сне приходили. Может, бросить стройку и за перо взяться? Усмехнувшись, я открыл глаза, да так и застыл, с кривой усмешкой на лице. Стол, допотопный холодильник ковровец, газета «Правда» на скамейке, пустая бутылка пшеничной, ходики на стене не приснилось. «Здрасти, приехали», — произнес я, вставая с кровати. Не приснилось. Нащупав на столе пачку беломора и коробок спичек, я прикурил папиросину. Голова стала соображать намного лучше. По большому счету, все остается без изменений. Приоритетная задача — найти Семенова, а там видно будет. Другой вопрос. В таком виде хорошо стоять перед командармом полвека назад, а сегодня первый же мент меня повяжет. По меньшей мере, стоило отмыться от крови, и, если повезет, от грязи тоже. Немаловажный момент, стрелки на ходиках показывали половину пятого, и, судя по всему, не утро, значит, сегодня Евгения Борисовича в институте уже не поймаю. Да апельсина, махнул я рукой, завтра найду. Опустошив карманы, сложив вещи в шкаф, я взял одежду в охапку и отправился в баню. Здесь, подкинув дровишек, утопив шмотки в тазике с водой и присыпав их половиной пачки порошка, я принялся за руки. Кровь не отмывалась, а отламывалась целыми кусками. Вспомнив кое-что, я поднял половик в предбаннике и открыл погребок. Пятилитровая алюминиевая канистра с пивом оказалась на месте. «Да-да, батя у меня человек запасливый». Сделав несколько глотков прямо из горловины, я понял, вот оно, счастье. Но самое обалденное то, что уже почти сутки молчит телефон, никто меня не долбит, никто не хочет ни новый коттедж, ни зарплату, никто не предлагает купить кирпич по конкурентной цене. Лепота. Вообще, мне очень повезло, Семенов мог отправить меня и во времена монголо-татарского ига, а в 13 веке, судя по слухам, таксисты были менее сговорчивы. А так я, в конце 80-х. Признаться, мой любимый отрезок в истории, культ здоровых пушек типа ими Magnum Desert Jagle, мощных автомобилей типа Ford Bronco, мода на пышные женские прически и короткие юбки, секс, наркотики и рок-н-ролл, что еще для счастья не хватает. Правда, все это было там, за железным занавесом. Развесив выстиранные вещи, одев все тот же халат, с канистрой под мышкой, я покинул баню. Но здесь меня ждал очередной сюрприз. Над грядкой с Викторией склонилась совершенно потрясающая попка. Короткое летнее платьице с ромашками открывало красивые, загорелые ножки. Этот Советский Союз, прямо рай какой-то. «Приветики», — произнес я. «Ой», — резко развернулась девушка. «А вы кто?» Милое личико с острым подбородком и пухлыми губками, испачканными ягодами, окаймленное светлыми кудрями, огромные синие глазища с ресницами такой длины, что ими подметать пол можно, гостья показалась мне смутно знакомой. «Алексей», — представился я, — «но ты можешь звать меня просто Леша, двоюродный брат Сереги», — добавил я, опережая ее вопрос. «А ты, Вика», — улыбнулась девушка, сверля меня глазами. «Я тут по соседству живу», — махнула она рукой. «Сергей с Таней попросили меня присмотреть за садом, пока они на конференции». «Конференции?» — переспросил я, и тут меня как током ударило. «Бывает же такое, не было необходимости, и не помнил, а тут, даже полку вспомнил, третья сверху, где у меня стоит книга Костина 402 метра, в которой хранится куча бон разных времен и народов, в том числе и две бумажки, 1000 злотых с изображением Коперника и 5000 злотых с изображением Шопена. Вот эти-то купюры я и привез в 1988 году, когда родители брали меня, 10-летнего пацана, с собой на конференции в Варшаву. Это метко Акилла промахнулся. «Ну да», — тряхнула кудрями Вика, — «а вы не знали?» «Ах, да, да, да, в Польше, а то как же?» «Я сам-то не местный, в Пивленинграде живу. Вот, в командировку приехал, решил заглянуть. На ходу придумывал я, как интересно», — всплеснула руками девушка. «А я из Челябинска никуда ни разу не выезжала, а вы на озере уже были». Видимо, озером она называла поросший камышом пруд, пляжа перед которым осталось 1,5 квадратных метра. «Эгей, я снова немного позабылся, сейчас...» 20 лет назад, Карповая еще в очень неплохом состоянии. Даже, наверное, и Карпов, в честь которых названо озеро, не всех перевели. «Нет, что ты», — отмахнулся я. «Я только недавно приехал. Даже еще пообедать не успел. Так давайте сходим, искупаемся, а потом я приглашаю вас к нам на шашлык. Хотите?» «Хочу, но я без плавок». «Ничего страшного», — доверительно сообщила она, подойдя поближе. «Я тоже. Ну, это здорово меняет дело», — оскалился я. «Ты пиво пьешь. Вот и отлично». На берегу девушка провела меня мимо пляжа и, крутанув попкой, направилась в сторону Ивняка. «Хаем, а я слышал, что в СССР секса нет. Не последовать за этими ногами было бы преступлением». И я, чуть отстав, чтобы дать насладиться глазам, пошел за ней. Поравнявшись с кустами, Вика раздвинула ветки и исчезла в листве. Я продрался следом. Место, на котором мы оказались, мне было совершенно незнакомо. Забавно, а я наивно предполагал, что знаю здесь каждую травинку. Оказалось, нет. Густая поросль ливняка создавала естественный тайник для небольшого пятачка песка, а камыши, торчащие из воды, скрывали от посторонних глаз прибрежную полосу. Ну просто идеальное место, чтобы скрыться от посторонних глаз. Я влил в себя несколько граммов пива. Вика, перехватив емкость, сделала пару глоточков и, развернувшись ко мне спиной, томно прошептала: «Алексей, помогите, пожалуйста, девушке». Потянув за лямочку, я развязал бантик на ее шейке, и платье упало к ступням проказницы. Перед моим взором предстала невероятной красоты спинка, покрытая ровным бронзовым загаром без следов от купальника, и два нежных полушария ее попочки. На правой ягодице, прямо около ложбинки, темнело родимое пятно причудливой формы, в виде галочки. Где-то я уже это видел, правда, в несколько ином ракурсе. «Хм, Виктория», — произнес я, проведя пальцем по ее позвонку от шейки, почти до самого низа. «Вероника», — поправила меня девушка. «Что?» — поперхнулся я. «Вероника, у тебя фамилия, случайно, не за, зи, зе, Зиманкова», — ответила она, разворачиваясь. «А откуда ты знаешь?» «Еще бы я не знал. Звезда немецких фильмов начала 90-х годов. Да, да, тех самых фильмов, которые Das ist fantastisch». У одного из наших с Санькой одноклассников было около десятка кассет с участием этой актрисы, но, как назло, все без перевода. А жаль, в одной из картин Вероника как раз сыграла учительницу, и всем нам страсть как было интересно, естественно, исключительно в научных целях, как будущим абитуриентам, что же ей такого сказал студент, что она сразу начала раздеваться. К сожалению, все мы изучали английский. «Слышишь?» — трясла меня за руку порнозвезда. «Откуда знаешь-то?» «Да так, Серега рассказывал про тебя», я звонко шлепнул ее по попке. «Айда купаться». Ответ устроил ее не на 100%, но подозрение поуменьшилось. Будущая актриса, подняв сноб-брызг, со всего разбега залетела в воду. Я вошел, пусть менее грациозно, но более надежно, как танк, не прорезав, а продолбив гладь озера, оставив за собой бурлящий след. Взмахнув руками, оттолкнувшись ногами от дна, я ушел под воду, в несколько грибков преодолел десяток метров и, всплыв, брассом устремился к центру озера. Черт, а это прикольно. Лет 7 так не отдыхал, уже успел позабыть, насколько могут быть приятны простые человеческие радости. Нет, скайдайвинг на побережье Кубы, водный мотоцикл на лазурном берегу, крутые виражи на прототипе Porsche GT3 на Нюрбургринге и переход на лыжах по Антарктиде, тоже весело, но, как-то приелось. Удовольствие, оказывается, можно получать и таким простым способом. Признаться, даже звезда порнофильмов, барахтающаяся рядом, вызывала меньше эмоций, чем пахнущая тиной вода и палящий диск солнца. Перевернувшись на спину, раскинув руки и ноги, покачиваясь на волнах, я блаженно прикрыл глаза. «Ой!» — раздался рядом голос Вероники. «А это у тебя что, водолаз с трубочкой, или ты на бревне с сучком лежишь?» Девушка шлепнула меня по плечу и, поднимая сверкающие на солнце брызги, отчаянно работая руками и ногами, загребла к берегу. «Ах, сучка!» — воскликнул я. «Догоню!» «Попробуй!» — крикнула в ответ молодка. «Только карпа на свою наживку не поймай». Конечно, и пробовать было нечего, один мой грибок, три ее, по силе, а чистота, та же. Но, продолжая играть, я догнал Веронику только у самого берега. Плыть дальше фарватер не позволял, киль за дно цеплялся. Актриса уже достигла мелководья, и, грациозно выставив попку, прогнув спинку, по-львиному оглянувшись через плечо, на четвереньках выходила из пены прибоя. Здесь я ее и настиг. Если в СССР секса еще нет, то пора исправить это упущение. Намотав роскошные длинные волосы на кулак, я поставил развратницу на колени, мои губы нашли ее губки, а вторая рука сжала упругую грудь девушки. Мы еще долго пролежали на песке, загорая. Причем у меня были все основания предполагать, что мой загар равномерным не получится, Плечо закрывало от лучей голова девушки, грудь, ее рука, а низ живота, ее бедро. «Знаешь», — произнес я, зевнув, — «я тебе завидую». «Да», — приподняла голову Вероника, — «это чему же? У меня никогда не будет такого потрясающего секса с самим собой». «Да что ты», — удивилась она, — «да ты даже представить себе не можешь, как я тебе завидую». С Карпового уже дул прохладный ветерок, шелестя листьями ивы над головой. Солнце, сверкнув напоследок лучами по водной ряби, едва не задев провода высоковольтной линии, спряталось за вершинами берез. Как-то кстати вспомнилось, что я почти двое суток ничего не ел, только закусывал, а кто-то несколько часов назад соблазнял меня шашлыком. «Ты, кстати, что-то обещала», — напомнил я. «Да», — привстала Вика, больно уперевшись в меня коленкой. «И что же, здрасти, приехали, а шашлык, было дело, было», — согласилась девушка. «Ну, пошли, приглашаю тебя в гости». «Неудивительно, что раньше, или, правильнее, позже, я не встречал звезду голубого экрана». Участок Зиманковых располагался в противоположном конце садов, где, у второй проходной, находился и еще один магазин и еще одна колонка. На собрание в садоуправлении я за всю жизнь так ни разу и не сходил, так что и там мы встретиться никак не могли. В тени яблони, напротив участка Вероники, стояла совершенно потрясающая белая 02 со шторками на задних окнах и государственными номерами. Мы в детстве называли такие «злая морда», да потому что морда у нее на самом деле злая, широкая фальшрешетка радиатора, напоминающая оскалившую пасть, раскосые прямоугольные глаза и блестящий хром. Сволочи испортили аппарат в начале 90-х, когда заменили металл на черный пластик, автомобиль сразу потерял свой лоск. Да и само качество металла стало намного хуже. Батя запарился с такой же, что он не делал со своим волгарем, ржавел, зараза. «У тебя, папа, крутая шишка», — осведомился я, поравнявшись с 02. «Нет, то ты», — отмахнулась девчонка, — «это не его, наша, вон стоит». Вика указала подбородком на светло-бежевую шестерку за оградой. «А это, Семенов в гости приехал». «Кто-кто?» — переспросил я. «Семенов, не Евгений ли, случайно, Борисович? Ты всех, что ли, знаешь?» — удивленно воскликнула Зиманкова. «Он самый. Ну я лихорадочно соображал, как выкрутиться на этот раз. Я в командировку-то как раз к нему и приехал. Он же преподает в... А вот это уже была проблема. Я, хоть убей, не помнил, как назывался родной институт 20 лет назад, а названий, слава богу, у него сменилось немало. ЮРГУ, это, кажется, с конца 90-х, до того, по-моему, ЧКТУ, но с какого времени он назывался так, и с какого года, вот это загадка. ЧПИ, подсказала девушка. Да, точно, Челябинский политехнический. Но, если честно, такие совпадения уже не настораживали, они пугали. Как-то слишком метко промахнулся Акила, чтобы все это было всего лишь набором случайностей. Теперь не Вероника меня вела, я бежал вперед нее. Участок Зиманковых, признаться, оказался на уровне, но все говорило о том, что глава в семье явно не муж. Весь сад утопал в цветах: розы, герберы, хризантины, астры, промеж которых вились аккуратные дорожки, вымощенные плетником. Небольшой опрятный домик обвивал дикий виноград, а через бреши в зелени виделась розовая краска. В беседке у мангала сидели четверо, двоих я узнал сразу, чита Семеновых, Евгений Борисович и тетя Лена. Крепкий мужчина, теперь я понял, в кого пошел Санька, имел очень мало общего с тем профессором, которого я запомнил с нашей последней встречи, когда он уезжал за границу. Прошло всего около полутора десятков лет, но ученый, как оказалось, постарел за это время на все 25. Сейчас, крепкий, черноволосый, с ярко-синими глазами, а в начале 21 века, иссохший, совершенно седой, с пробивающейся лысиной и потухшими, выцветшими глазами, интересно, что же с ним произойдет. Впрочем, Страну вскоре начнет лихорадить не по-детски. А вот тетя Лена изменилась слабо. Ей сейчас должно быть 32, но выглядела она не намного старше Вики, да и через 15 лет ей никак нельзя будет дать и 40.